Сидевший в кресле напротив Андерсона белобрысый немец спросил: «Слушай, Хэнк, а кто они, эти венгры?» «Шандер, инженер в музее». «А Дьордь, бродяга?» Спокойно ответил Андерсон. «Бродяга?» — удивился немец. «Зачем нам бродяга?» Хэнк пожал плечами. «Он бродяга особый. Он бродяга по вертикали». И, глядя в недоумевающие глаза немца, пояснил: «Он альпинист-скалолаз. Для нас сегодня главный человек». Лоренцо осветил дальним светом фар фигуры двух людей, стоящих на углу, включил свет и плавно притормозил у стоп-линии. Немец уже распахнул дверь, и венгры мгновенно прыгнули в автобус. Это произошло так быстро, что если бы кто-нибудь наблюдал с другой стороны улицы, он бы и не заметил, что в автобус кого-то подсаживали по дороге. Венгры уселись на свободные места, и старший сказал Андерсону: «Привет, босс. Давно не виделись». «Давно», — усмехнулся Андерсон, пожимая ему руку. «Здравствуй, Шандер». Автобус свернул на висячий мост Ландскит и покатил в Буду. Шандер расстегнул молнию на большой спортивной сумке, вынул квадратную картонку с обведенной красной каймой венгерской надписью «Проезд всюду». Андерсон внимательно посмотрел и передал водителю. Лоренцо, не отрываясь от руля, прикрепил картонку на лобовом стекле. «Где достал пропуск?» — поинтересовался Андерсон. Венгер засмеялся. «Сам сделал. Это ксерокопия. Но для внешней охраны сойдет». Потом все из той же сумки достал лист бумаги и дал Андерсону. «Предъявишь постовому полицейскому это разрешение на съемки на территории дворца». «Тоже ксерокопия?» — спросил Андерсон. «Нет, это оригинал. Правда, совершенно фальшивый». Лоренцо повернулся к ним. «Через 3 минуты подъезжаем». «Окей», — кивнул Андерсон. «Внимание всем. Повторяю боевую установку. Машина останавливается около задней торцевой стены. Десантируем Шандера, Дьордя и Рудольфа», — ткнул он рукой на белобрысого немца. Автобус с надсадным гудением сжевывал последние петли серпантина, ведущего к королевскому замку. Андерсон продолжал инструктаж. «На крышу идут Дьордь и Рудди. Шандер патрулирует вокруг, присматривается, нет ли посторонних. Если встретит кого-нибудь из знакомых, отводит подальше, отвлекает разговорами. Лоренцо высаживает меня с Магдой на площади рыбачьего бастиона, уезжает и делает круги вокруг замка. Каждый длительностью 6 минут, подъезжая каждый раз к месту спуска наших верхолазов. По расчетам Шандера, они должны управиться за 12 минут. Мы с Магдой обеспечиваем второй рубеж прикрытия огневой». Немка впервые подала голос, издала звук, захохотала басом. Венгры испуганно покосились на нее. Магда подмигнула и показала под полой куртки многозарядный глок. В случае каких-то осложнений Лоренцо закладывает 3-й круг, это 18-я минута, после чего мы уже ждем их в полной готовности. «Подъезжайте, забирайте нас и трогаемся отсюда. Все ясно? Вопросов нет?» Все промолчали, значит, все ясно. Андерсон закурил сигарету и сказал немцу: «Рудди, на тебе контроль времени. Вся операция внутри дворца 9 минут. Шандер знает точно, что во всем этом районе с 10:00 будет выключена на 10 минут подача электричества. Что-то там на электростанции переключают. За это время вы спуститесь с купола в зал и возьмете нужное нам полотно.